Четыре двора. Побросали имена и ромашки палеты. Знать другие времена, все проедено, пропето. Значит, снова стремена про вчера не вспоминать. Рвать счастливые билеты. Все поскрипывают сани, да звенят, стучат подковы. Да играют голосами по лесам слепые совы. Уезжаем, все бросая, что куда, не знаем сами. Эй, вы двери на засовы! Нам не близко, не далече, мимо праздничные лица. Завелось, видать, колечко у какой-то у девицы. Колокольни в медном звоне да ложатся на ладони. Чудеса и небылицы. Долго едем, время к ночи, на постой вставать пора. У заснеженных обочин три заветные двора. Тех, что мы всю жизнь искали. Первый двор, ковчежек Ноев, разживись для нас местами. Мы в окошко солюдяное постучим двумя перстами. Что же, дьяволы, вы спите? Выноси, хозяин, сбитень. Бить начнем, не перестанем. Только нас не перевечают. Нету кружек расписанных, и никто не отвечает из заставинок резаных, где кипят пивные дрожжи. Вновь сжимают руки вожжи, путь дорожка вновь качает. Двор второй. Перед калиткой ходит грач походкой волкой, перья прячет под накидкой. Эй, пусти, коли не жалко, в дом, где теплые постели. Но метлу сжимают цепко, пальцы в заскорузлых цыпках, в крепком клюве сигаретка. И с примерской улыбкой грач метет в лицо метелью. Третий двор с поклоном встретят, лошадям расчешут гривы, расцелуют, слух залепят, патокой словечек льстивых. Руки стянут сдобным тестом, ослепят сусальным блеском сладеньких словесных пышек. А потом, как станем пьяны, нам украдкой сердце вынут. Мол, домишко деревянный, окна двери разом вспыхнут. Ваше сердце так пылает, ваше сердце так пылает. Как бы что, чего не вышло. Где же двор четвертый, в коем нет фальшивой задобы? Где ни лести, ни уверток, равнодушие и злобы, и не тайных червоточин. Едем мы, а вдоль обочин частоколы трех дворов. Где же двор четвертый? В том дворе мы раньше жили. Thank you. замороженный рассветик на окошках нарисован. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо в целом свете. Лишь поскрипывают сани, да играют голосами. По лесам слепые совы